Следственно-оперативная группа работала на месте почти до утра. Начали с землянки в камышах, и из нее, через ту внутреннюю дверь на засове, попали в заброшенный ход, упирающийся в завал тупик. Но и там обнаружился прокопанный сквозь завал лаз. Дальнейший путь, как и предполагалось, привел в действующее подземное овощехранилище, не вызывающее особого интереса, кроме как один из способов проникновения в землянку под камышами. Казалось, на этом все. Однако, при более тщательном осмотре подземных секций овощехранилища, был обнаружен еще один тщательно замаскированный ход, ведущий в заброшенные катакомбы хранилищ довоенных лет. И вот там уже было с чем работать. Помимо бункеров с крупными партиями контрафактных товаров, в катакомбах обнаружилась самая настоящая темница с двумя пленницами. Девушки были живы, но оказались сильно истощены. Увидев их, Харламов чуть не заплясал. Это были те самые пропавшие, которых они безуспешно искали весь последний месяц. Тут же был взят под стражу Николаенко. Пришедшие в себя Петрунин и Длинный изъявили желание сотрудничать со следствием, обещая рассказать много интересного. Баруновский пока ушел в глухую молчанку, но это пока. Правда, обо всем этом Андрей узнал только на следующий день. Сейчас же, сразу после дачи всех необходимых показаний и объяснений, он был доставлен в больницу. Там, после наложения шва на висок и диагностирования ушиба глаза и мягких тканей лица, а также сотрясения мозга средней степени тяжести, написал отказ от госпитализации и под свою ответственность поехал домой. Получая ордена обратно, Попковский прослезился. Обнял Андрея как родного, долго хлопал по спине. Он был возбужден хорошими новостями. Его так тянуло на разговоры по душам, на воспоминания и служивые байки. Но Андрей просто валился с ног. Голова раскалывалась. Ушибленный глаз тупо пульсировал, второй слезился от напряжения и боли. По-хорошему, надо было бы остаться в больнице. Но дома дети. Пожелав Попковскому доброй ночи, ушел спать в комнату к Темке. Вырубился мгновенно. Но перед утром проснулся от головной боли и жуткого, непроходящего напряжения в мыслях. Обдумывал варианты хода следствия. Делал предположения по поводу того, что же обнаружат на складах ребята. Переживал по поводу возможных осложнений в ходе следствия и ухода виновных от ответственности. В общем, бестолковая, никому не нужная суета, от которой становилось только хуже. А еще сейчас, лежа на диване рядом с сыном и слушая его мерное сопение, он особенно остро понял, что вполне мог бы и не вернуться вовсе. И что тогда? Куда дети? Действительно, ведь Ирке достались бы. Она, как ни крути, мать. На ее стороне закон. От этого всего стало еще сумбурнее, еще тяжелее. Хотелось прижаться виском к чему-нибудь мягкому. Провалиться в забытье, почувствовать, как отступает суета, боль и тревога. Она дышала спокойно и ровно, и от этого ее прохладный живот мягко ходил вверх-вниз. Андрей покачивался на этих волнах, ему наконец-то было хорошо и беззаботно, понятно и просто, прикаянно. Оказалось, что вся боль не в голове, а в груди, и теперь с каждым его вздохом и каждым ее выдохом боль растворялась. Минувший день без нее оказался всего лишь дурным сном. И как же неистово счастливо было это понимать. Обнимать ее трепетно, проваливаться в нее, растворяться, забываться. Выплывая из сна, первым делом осознал, что обнимает всего лишь подушку. Вспыхнуло и тут же стремительно погасло, раздавленное здравым смыслом разочарование. С леденящим спокойствием признал, что да, скучает, да, нуждается в ней, а вот она в нем нет. Ну и что теперь, нюни распускать? Некогда. Голову отпустило, отек глаза немного спал. В целом, состояние не то чтобы стабильное, но достаточное для того, чтобы явиться в отделение. Нельзя было не явиться. Пришла пора отвечать за самоуправство. Да и вообще, не умер же, значит, пора на службу.